— кричал Петепра, гоняя его нещадными ударами из одного угла спальни в другой, покуда этот верный слуга не нашел двери и не пустился, что было сил, на утек. Угроза. История утверждает, что жена Потифара, требуя, чтобы Иосиф спал с ней, говорила ему так ежедневно. Значит, он давал ей такую возможность. Значит, и после дня больного языка он не избегал ее близости и по-прежнему встречался с ней в разных местах и в разное время дня. Да, так он и вел себя. Он должен был так вести себя, ибо она была госпожа, то есть господин в женском обличье, и могла вызывать его и требовать к себе, когда хотела. А кроме того, он обещал ей, что не покинет ее в ее умопомрачении, и будет, как только может, утешать ее речами, потому что таков его долг перед ней. Он это понимал. Чувство долга приковывало его к ней, и в душе он признавал, что ведь это же он сам по своей дерзости довел дело до того, до чего оно дошло, и что его план исцеления был преступным вздором, последствия которого нужно теперь преодолеть и по возможности уладить, какой бы опасной, какой бы безнадежно трудной не представлялась эта задача. Значит, это похвально, что он не скрывался от одержимой, а ежедневно, или, предположим, почти ежедневно, ощущал на себе дыхание огненного быка, по-прежнему отважно подвергая себя, наверное, одному из самых сильных соблазнов, какие когда-либо одолевали юношей. Да, пожалуй, хотя и не безотносительно, хотя и отчасти. Среди внутренних его побуждений были и похвальные, это можно признать. Похвалы заслуживало двигавшее им чувство вины и долга. Далее, отвага, с какой он уповал в этой беде на Бога, и на семь причин, еще, если угодно, упрямство, которое тоже стало определять его поведение, требуя от него, чтобы его разум померился силами с безумием женщины. Ведь она выразила готовность, она грозила ему порвать венок, который он носит ради своего Бога, и увенчать его взамен своим венком. Это ему казалось бесстыдством, и забегая вперед, мы скажем, что прибавилось и еще кое-что, заставившее его воспринимать всю эту историю как спор между Богом и богами Египта, точно так же, как со временем и для нее забота об Амуне сделалась или была сделана другими побудительной причиной ее желания. Таким образом, если он не позволял себе узиривать, а считал необходимым выстоять, не отступая во славу Бога ни перед чем, то это можно понять и даже одобрить. Все это хорошо, но все-таки не так уж безоговорочно хорошо, ибо была и другая причина, по которой он следовал за ней, встречал ее, ходил к ней, и которая, как он отлично знал, похвалы не заслуживала. Причину эту можно назвать любопытством и легкомыслием, а можно и неохотой окончательно отказаться от зла, желанием продлить свободу выбора между добром и злом, отнюдь, правда, не намереваясь взять сторону зла. Не находил ли он при всей серьезности и опасности своего положения удовольствие в уединении с госпожой на том уровне короткого «дитя мое», право на который давала ему ее беззаветная страсть? Догадка банальная, однако вполне правомерная наряду с более благочестивыми, более мечтательными объяснениями его поведения, такими, например, как очень озорная и очень будоражащая идея его мертвости, его обожествленности в качестве узорсифа и вытекающего отсюда состояние священной готовности, над которой, впрочем, опять-таки тяготело проклятие ослинности. Одним словом, он ходил к госпоже. Он держался с ней стойко, он сносил ее непрестанные просьбы «спи со мной». Мы говорим, он их сносил, потому что это не пустяк и не шутка противостоять одержимой, ласково успокаивать ее и держать наготове семь доводов для защиты от ее желания, которому ведь так отвечала его божественная мертвость. Право же, хочется простить сыну Иакова менее похвальные причины его поведения, представляя себе, как тяжко ему приходилось с несчастной, которая каждодневно так его донимала, что в иные мгновения он понимал Гильгамеша, который в конце концов в ярости и отчаянии бросил в лицо Иштар вырванный член быка. Ибо эта женщина совсем переродилась и становилось все неразборчивее в средствах, домогаясь соединения голов и ног.